тогда. Сентябрь позапрошлого года, за год и 9 месяцев до смерти Ивана. Глава 33. «Маш, подожди!» Ваня Абрамченко, красавчик, спортсмен, олимпиадник и лидер 10-го Б-класса, догнал ее на светофоре. «Что тебе надо, Абрам? Еще какую-нибудь гадость придумал? Так тут нет зрителей, ее никто не оценит!» Маша Филатова обвела рукой пустой перекресток. Она ушла с последнего урока и никак не ожидала, что Иван потащится за ней. Двумя уроками раньше они подрались. Это случилось на большой перемене, когда Маша привычно собирала на поднос школьный обед — тарелку куриного супа, гречку с подливой и абрикосовый компот. Парни из ее класса не обедали, среднее звено обедало переменой раньше, а потому в столовой было малолюдно, столы сверкали чистотой. «О, Филатова! Если так много жрать, то раскоровеешь, как биологичка!» Абрамченко, или Абрам, как его звали с 6-го класса, ввалился в столовую с дружками — Серым, Вовкой Свиридовым и Клопом, Женькой Клопкиным. Они дружили с начальной школы и были, что называется, не разлей вода, и пакостили вместе, и отбивались от замечаний, и с уроков сбегали тоже вместе. И все вместе недолюбливали Филатову с тех же начальных классов. Маша сделала вид, что одноклассников не заметила. Взяв поднос двумя руками, отошла от стойки раздачи и направилась к ближайшему столу. Подумав, решила сесть подальше и сделала еще один шаг. «Что это у тебя?» Иван подскочил со спины и повис на плечах, очевидно, намереваясь опереться и подпрыгнуть над головой одноклассницы. Но это была плохая идея. И будь Абрамченко поосмотрительней, он бы такого не сделал. Здоровенный амбал, которому Филатова едва дотягивалась до плеча, буквально перевернул девушку. Суп, второе, с подливой, компот — все полилось на ее форму. Посуда с грохотом посыпалась на кафельный пол, разбилась. Парни ошарашенно отскочили, переглянулись и залыбились. И шире всех Абрамченко. Если могла быть последняя капля, то это была именно она — улыбка Ивана. У Маши потемнело в глазах. Никто из них не предполагал, что своей выходкой достигли той самой точки кипения одноклассницы, из-за которой она набросится на них. «Вы идиоты!» Маша растерянно рассматривала новенькую рубашку, купленную на распродаже, модные брюки, полученные по случаю дня рождения в подарок. Тонкая ткань напитывалась оранжево-красными жирными пятнами. Вещи были безнадежно испорчены. И обида из-за этого, вкупе с испорченным обедом, придали Филатовой решимости. «Вам что, делать больше нечего? Мама с папой родили, а мозгов положить забыли в ваши паршивые бошки?» Она наступала на них, не отдавая отчета, что говорит и как. Видела только, как вытягиваются лица парней, а улыбки становятся бледнее. Филатова замахнулась на них под носом, который все еще держала в руках. Тяжелый, еще совковый, он со звоном опустился на голову Клопа. Ему не повезло первым подвернуться под руку. Первый удар сработал будто спусковой крючок. После него Мария вообще перестала себя контролировать. Напитываясь какой-то сумасшедшей яростью, она металась между обидчиками. Поднос дрожал под ее пальцами, а ярость выплескивалась, и к ней примешивались обиды, которые за годы совместной учебы скопились в голове Филатовой. Абрамченко поскользнулся на компоте и растянулся на полу. Прикрыл голову рукой, поднос опустился на нее. «Эй, кто-нибудь! Остановите ее!» — орал он, пытаясь отползти к стене, но вовремя сообразив, что расстояние далековато, его придется преодолевать под градом ударов, которые приходились то на плечи, то на голову парня. Спине и пояснице тоже доставалось, поэтому он сиганул под стол. «Мажоры проклятые! Ты мне эти шмотки покупал, чтобы портить их!» — задыхалась Маша. Кто-то схватил ее со спины за талию и приподнял над полом. Филатова яростно задергала ногами. «Пусти, ублюдок! Абрам, беги!» Клоп заорал над ухом Филатовой. «Успокойся ты, придурочная!» Но Маша не могла остановиться. Ярость сменилась истерикой, и, повиснув на руках подручного Абрама, она разрыдалась. «Да не специально я!» — оправдывался Абрам, выбираясь из-под стола. На разборку уже торопились повара и проходившие мимо учителя. Филатова рыдала в голос. «Ненавижу! Какие же вы уроды!» «Маш, ну я правда не хотел. Подумаешь, суп!» Он сунул руки в карманы брюк. «Куплю я тебе новый обед». Он правда не ожидал, что так получится. Не думал, что перевернет одноклассницу. Не то что совсем не хотел, но не подумал, что они уже давно в разных весовых категориях, а потому чувствовал себя виноватым. Но Филатова ревела так, будто у нее кто-то умер, и Абрамченко этого не понимал. «Да засунь этот обед себе в задницу!» — орала Филатова. «Мажор грёбаный! Ты думаешь, все только бабками измеряется? Все можно купить, всех продать!» «Маш, ну это-то тут при чем?» Рядом с ними уже собралась толпа. Взрослые, будто заговоренные, не могли тронуться с места и смотрели, как Филатова ревет. Серый жался к стойке раздачи, оттесненной толпой. Клоп все еще удерживал брыкающуюся Филатову, которая норовила дотянуться до Абрамченко и выцарапать ему глаза. «Они при чем? Тебе все можно! Шмотки дорогие, смартфоны, девки к тебе липнут! А у меня это была новая блузка! Новая!» Легнув клопа, она вырвалась, но вместо того, чтобы наброситься на Ивана, махнула рукой и бросилась прочь. «Чума!» Клоп растирал царапанные запястья, а Абрамченко продолжал смотреть туда, где только что исчезла Филатова. «Уберите здесь!» — приказал парням, а сам побежал из столовой. Он выскочил в коридор, надеясь увидеть Филатову, но та будто растворилась. Он схватил мелких, проходивших мимо. «Девушку здесь видели? В одежде перепачканной. Куда пошла?» Он встряхнул мелюзгу, те пискнули, дружно качнули головами. «Не видели». Он отпустил их. Он искал Филатову всю перемену, заглядывал в туалеты, просил девчонок заглянуть в женские, но девушка будто испарилась. Она появилась в середине следующего урока. Постучала в дверь, извинилась и попросила пройти в класс. У Ивана упало, и как-то жалко забилось сердце. У Филатовой была чисто выстиранная, но еще сырая, чуть липнущая к телу сорочка, выстиранные брюки. Она не ушла домой. Она привела себя в порядок и вошла в класс под любопытный шепот одноклассников и неодобрительный взгляд физички. Прошла и села на свое место за третьей партой прямо перед Иваном. Абрамченко ткнул ее кончиком ручки между лопаток. «Эй, ты как?» Она чуть повернула к нему голову, так что он увидел ее строгий профиль, и отвернулась. А когда прозвенел звонок, и Иван кинулся к ней, чтобы извиниться, посмотрела, как на пустое место, собрала вещи и вышла из класса. Отучилась следующий урок, а с физкультуры ушла. Это Иван обнаружил уже в начале урока, когда не заметил девушку на разминке. «Что тебе надо, Абрам?» Смотрела она на него на перекрестке. «Маша, прости меня, пожалуйста». Она нахмурилась, поджала губы. «Можно я накормлю тебя обедом и подарю новую блузку?» «Решил купить прощение?» Маша презрительно прищурилась. Ее ноздри раздраженно хватали воздух, теплый еще, пропитанный летним солнцем. «Спасибо, не нуждаемся!» «Маш, ну зачем ты так? Я помочь хочу. Я правда не подумал, когда все это делал в столовке». «Думай!» — отрезала Филатова, шагнув на переход. «Это иногда полезно». А на следующий день у нее произошел первый настоящий скандал дома. Мама Вани Абрамченко пришла к Филатовым и принесла новенький, только из бутика, комплект белоснежной рубашки и черных брюк классического кроя. Она извинилась за сына, сказала, что такое поведение недопустимо и больше не повторится. «Иван рассказал мне о своем сегодняшнем проступке». Она кивнула Маше, вручив сверток, и пояснила. «Это вместо той одежды, которую он испортил». В полной тишине Маша смотрела на упакованные в серебристый кофр вещи, а Ирина Леонидовна спускалась по лестнице. Филатова-старшая, очнувшись, резко дернула дочь за руку, втолкнула в коридор. «Это о чем она говорила?» Маша, прижав к себе кофр, чтобы мать не испортила одежду, виновато моргнула. «Говори». Мать тряхнула ее за плечи, прижала к стене. Она была пунцовая от гнева, глаза стали влажными, искрящимися, воспаленными. Абрамченко с друзьями толкнули меня в столовой. Обед разлился по полу, по одежде. А блузка же новая была. Я наорала на него, на Абрамченко, назвала мажором. «Так вот, почему твои вещи так странно выглядели вчера. Я зашла в туалет для учителей. Все застирала, чтобы до конца урока в таком виде не ходить. Ну, конечно, не совсем все отстиралось». Она замолчала и затравленно взглянула на мать. Кофр прижимала к груди. «Ты должна это вернуть», — решила Филатова-старшая. Она, наконец, отпустила дочь, прошла по коридору и кухне так быстро, что Маше пришлось бежать за ней, чтобы догнать. «Почему? Для них это мелочь, ничего не значит. Ты же видела, какая она, его мать!» «Тем более!» Маргарита резко остановилась и повернулась к дочери. Ладонь ее разрезала воздух, будто поставила точку в никчемном споре. Добавила, глядя на дочь. «Мы не нищие, Маша. Жаль, что ты не понимаешь, насколько оскорбительно выглядят эти подачки». Мария отшатнулась. До боли прижав к груди кофр, она шептала. «Не понимаю, почему ты права. Не понимаю, почему ублюдок, который испортил мне вещи из дурости, из баловства, должен остаться безнаказанным, а я должна по его вине ходить в тряпье». Маша чувствовала, как горячие слезы текут по щекам. Давилась ими, сжав острые кулачки. «Ну какое тряпье!» — мать всплеснула руками. «Как у тебя язык-то поворачивается! Да, не брендовые шмотки, но отличные же! Тебе самой понравились!» «Понравились, да. А что мне еще оставалось делать? В обносках ходить, которые ты в секонд-хенде собиралась взять?» «Между прочим, на Западе даже звезды одеваются в секонд-хенде, и ничего!» Мать подбоченилась. Этот спор сперва показался таким простым, но неожиданно вскрыл то, что она никак не ожидала увидеть в дочери. То, от чего она ее всячески оберегала, от пошлого стяжательства, желания угодить и быть на кого-то похожей. На замечание матери Маша потемнела лицом. Губы поджались в болезненной гримасе. «Потому что они могут позволить себе что-то еще. Это их выбор, а это не мой выбор. Я так не хочу! Я не хочу носить вещи, кем-то до этого ношенные!» Она отвернулась от матери, прильнула лбом к дверце шкафа и всхлипнула. Она все так же прижимала к себе серебристый кофр, будто он был ее единственным спасением, единственной радостью, единственной надеждой. Мать дотронулась до ее плеча, заговорила мягче. «Дочь, я все отстирала. Ничего не заметно. Ни пятнышка. Пожалуйста, отдумайся! Будь выше всяких подачек!» Но девушка будто ее не услышала. Захлебываясь собственной истерикой, она взвизгнула. «Почему я должна отдать это?» Маша одернула плечо. Ужаленная материнским взглядом, спохватившись, упала перед ней на колени, вцепилась в материнские ладони. «Мам, у меня никогда не было такой одежды! Мам!» Кофр соскользнул по ее коленям, упал к материнским ногам. Так очнула головой. «Тебе самой-то не будет совестно этому Ивану в глаза смотреть, будто он купил твое молчание и прощение?» У Маши округлились глаза. Схватив мать за руку, она исступленно выдохнула. «Нет, все не так будет!» Маргарита чувствовала, как дочери больно, какие замки она выстраивает в своей голове, как они покачиваются, а те, что послабее, рушатся со звоном. Ей было жаль. «Что ж, тебе с этим жить. Я бы вернула. Но ты не я». Она тоскливо взглянула на дочь и добавила. «Поступай, как знаешь». И Маша оставила тот комплект. Чтобы не сердить мать, не надевала его в школу, но вечером тихонько гладила рукой нежную, чуть бархатистую ткань, мечтая о тех временах, когда таких вещей у нее будет ворох.